Африканец заревел от боли. Рывком я развязал лассо, которым жеребец был крепко привязан к джипу, и бросился на помощь пострадавшему. Тогда жеребец отпустил помощника и пошел на меня. Конец лассо я успел привязать к стволу дерева, вокруг которого он носился за мной. Наконец приехал большой джип с остальными участниками отлова, которым удалось связать жеребца. У местного жителя мышца оказалась разорванной, рана была величиной с ладонь. В нашем зоопарке смотрители дали этому жеребцу имя «Дьявол». К обслуживающим его смотрителям он относился спокойно, но никому не разрешал отделить ни одной кобылы из своего стада. В Африке встречаются разные виды зебр. Самая северная – это зебра Греви. У нее узкие длинные полосы, она крупнее других и лучше всего приспособлена к условиям пустыни и полупустыни, потому что хорошо переносит жару и жажду. В 1882 году правитель Эфиопии Менелик II послал зебру французскому президенту Жюлю Греви. Зоолог Эмиль Усталь подтвердил, что это неизвестный до сих пор вид зебры, и назвал его по имени президента. Из всех видов зебры Греви меньше всего похожи на лошадей. У них ослиные уши, кричат они тоже, как ослы, и живут обычно небольшими стадами, во главе которых стоит жеребец. На равнинах к юго-западу от Судана живут меньшие по размеру быстрые саванные зебры. Юго-западные и южные границы их обитания проходят по Нилу, озерам Большого Грабина, западной Ботсване, Намибии и Южной Анголе. Горные зебры живут в горных районах Намибии и в Капской провинции. Когда-то по Южной Африке проносились большие табуны зебр с полосами только на передней части тела. Этих зебр гаттентоты называли квагга. Переселившиеся сюда буры стали превращать пастбища в обрабатываемые поля, и зебры квагга оказались обреченными на гибель. Их традиционные пастбища постепенно исчезали, колонисты вели массовый отстрел этих животных, мясом которых они кормили своих работников. В 1758 году было отстреляно такое количество зебр, что у стрелков не осталось патронов. Через 100 лет в Капской провинции сохранилось лишь несколько животных, содержавшихся на фермах, а в 1879 году зебры квагга прекратили свое существование. Так людям за сравнительно короткое время удалось стереть с лица земли целый вид крупного млекопитающего. Люди всегда приручали животных, тоже попытались сделать и с зеброй. Буры использовали зебр для перевозки тяжестей, но они оказались недостаточно выносливыми. Даже когда их запрягали в повозку, это не приносило результата. Они не смогли заменить и верховых лошадей, поскольку не выдерживали седоков. За ними закрепилась слава животных, которых приручать бесполезно. Зебра более медлительна и менее вынослива, чем лошадь. Когда буры заселяли новые территории, они развлекались тем, что на лошадях преследовали табуны зебр, а догнав их, закалывали длинными ножами. Тот, кто поражал большее число животных, объявлялся победителем. Во многих местах континента зебры пасутся вместе с гну, очевидно, не только потому, что и те, и другие едят одинаковые виды трав. Изучая охоту гиен и львов, я, как и другие исследователи, убедился, что эти хищники отдают предпочтение гну перед зебрами. Вероятно, этим можно объяснить, почему зебры ищут общество гну. Зебры, гну и буболы, по соображениям безопасности, предпочитают находиться неподалеку от страусов. Благодаря своим длинным шеям и отличному зрению, эти птицы замечают врага и дают сигнал тревоги раньше, чем другие животные. Там, где местность затрудняет обзор, наоборот, буболы и гну помогают страусам своим обонянием, а зебры – отличным слухом. Зебра изумляет нас необычной окраской, которой ее одарила природа – белыми и черными полосами. Натуралисты после тщательных наблюдений пришли к выводу, что полосы, как ни странно, прекрасная маскировка. Когда животное движется, благодаря им и горячему дрожащему воздуху, контуры его на расстоянии как бы стираются. Движущихся зебр очень нелегко различить среди антилоп и других животных. В полумраке и ночью, когда на охоту выходят хищники, эффект маскировки действует безупречно. Ясные лунные ночи, серебристо-серый буш и трава, в которых полностью теряются зебры, все это производит необыкновенные впечатления. Черно-белая окраска не только скрывает зебру от зорких глаз хищников, но в то же время днем делает ее заметной для своих собратьев. В открытой саванне зебр можно увидеть днем в редких зарослях.